Мы отметили наиболее сильные потрясения, постигшие математику. Но ее история хранит немало других, хотя и не столь острых, однако глубоких сдвигов, повлиявших на судьбы науки. И так везде, в любой отрасли знания. С одной стороны, парадокс, конечно, неприятный, ибо вносит разлад в умы, нагнетают обстановку, а с другой, без парадоксов, что за жизнь? Все тихо, нет ни тревог, ни волнений, но нет и продвижения вперед. Фактически, беспарадоксальная наука — смерть науки. К счастью для нее, порой лишь кажется, что мы близки к разрешению всех противоречий, и что вот-вот наступит время безоблачного существования, не омрачаемого заботами, как бы справиться с очередным парадоксом. В конце XIX века, например, кое-кто из физиков был чуть ли не готов сдать свою науку в архив. Настолько представлялось в ней все гладко и покойно. Об умонастроении среди ученых хорошо говорит следующий факт, сообщаемый выдающимся немецким физиком Планком. В 1879 году, после защиты в Мюнхене диссертации, Планк пришел к своему учителю фон Жоли поделиться планами на будущее и сказал, что намерен заняться теоретической физикой. Ответ ошеломил его. «Молодой человек», — услышал он, — «зачем вы хотите испортить себе жизнь? Ведь теоретическая физика уже в основном закончена. Остается рассмотреть отдельные частные случаи. Стоит ли браться за такое бесперспективное дело?» И уж вовсе забавно, когда в конце прошлого века известному немецкому исследователю Кирхгофу рассказали об одном открытии физики, он удивленно спросил, а разве что-нибудь еще осталось открывать? 27 апреля 1900 года с речью по поводу начала нового столетия выступил один из авторитетных английских физиков того времени Томпсон. За большие научные заслуги он, как и Резерфорд, получил от своего правительства титул лорда Кельвина. Это имя происходит от названия речки в родном селении ученого. Так он и вошел в историю науки под двумя фамилиями, что, кстати, послужило однажды источником забавного недоразумения. Один физик того времени как-то с возмущением пожаловался коллегам, что открытие, принадлежащее Томпсону, стал присваивать себе некий Кельвин. Так вот, в упомянутой речи Томпсон говорил, что физика приближается к завершению и скоро предстанет воплощенная в стройную, законченную научную дисциплину. «Верно, — продолжал докладчик, — на ее чистом своде есть небольшие помехи. Красота и ясность динамической теории тускнеют из-за двух туч. Но это, мол, не должно особенно удручать». Первое, что смущало исследователей, пришло вместе с волновой теорией света. Она ставила вопрос, как может Земля перемещаться в таком упругом теле, каким является светоносный эфир? Второе же облачко было связано с проблемой распределения энергии. Оказалось, что из таких вот пятнышек, которые надеялись легко устранить, родились два великих парадокса. Их преодоление потребовало немало сил и завершилось построением великих теорий. Из первого парадокса облачка выросла теория относительности, о ней мы уже говорили, а из второго — квантовая механика, о которой речь впереди. В общем-то, история преподнесла хороший урок. Казалось бы, после случившегося едва ли кто рискнет так откровенно предсказывать грядущую, бесперспективную науку и преодоление всех противоречий. Тем не менее, подобные мысли приходили ученым и позже. В 1931 году, например, выдающийся итальянский естествоиспытатель Ферми утверждал, правда, полусерьезно, что физика идет к концу, в том смысле, что скоро в ней все будет ясно, совсем как в географии. А будущее пророчил генетики. Интересно, что Ферми в конце жизни, он умер в 1954 году, собирался написать книгу о трудных вопросах науки. Но трудными-то он и считал наиболее ясные места, именно те, о которых обычно говорят, как хорошо известно, как легко показать и тому подобное.